Глава 21. Аделин Роуп. Шумные мероприятия, даже с коллегами, меня всегда утомляли. А ученые тоже люди, любят вкусно поесть, посидеть у костра и просто посплетничать или обсудить открытие в неформальной обстановке. Обычно я располагалась чуть в стороне и была в роли наблюдателя, но в первый совместный ужин новой команды у меня это не получилось. Здесь многие были знакомы лично или по рабочей переписке, а мы с Дэшвудом были темные лошадки, которых знали только по научным работам. А вот какие мы коллеги, им только предстояло выяснить. Вернее, какой на самом деле мой жених, я-то приложение к нему, подопечная бывшего руководителя и невеста нового. Не весь новый состав экспедиции отправился с нами. Кому-то потребовалось время на завершение всех дел. Заместитель Дэша остался тот же, что был и у опекуна. Он будет встречать нас по приезде и уже готовится разместить новых членов экспедиции. Главный историк Изоля Раси – самая харизматичная из назначенных. Худощавая, темноволосая, не обладающая яркой внешностью, но имеющая мощную харизму, непростого характера, прямолинейная и часто жестикулирующая, она бывала рисковата. За это ее не любили коллеги, хотя и признавали профессионализм. Помощник Араси и второй историк в экспедиции Торезус Ар, спокойный и совершенно непробивной мужчина. Сложно представить ситуацию, которая могла бы вывести его из себя. У него нервы, что стальные канаты. Поэтому руководители питали надежду, что с Араси они сработаются. Марита Герри – еще одна женщина, которая отправилась с нами. Археолог. Молодая, миловидная, симпатичная. Она притягивала взгляды всех мужчин. Ровно до того момента, как открывала рот и начинала говорить. Педантичная, до настрогих правил, перфекционист до кончиков ногтей. Рема она бесила одним лишь своим присутствием, как и он ее своей несерьезностью к работе. Эх, если бы она только знала. Тревор Данелли будет заниматься в экспедиции магическими потоками и ритуалами. Думаю, с Дэшвудом они прекрасно дополнят друг друга. Однако профессор был пожилым и немного от мира сего. Он не женат и никогда не был, довольно наивен в обычной жизни и крайне обаятелен. Может часами рассказывать про свою работу, и слушатели не могут оторваться от его повествования. Изавор Брорс был неординарной личностью, фанат артефактов и своей работы. Между тем он был светловолосым красавцем и жутким бабником. Пожалуй, работа и женщины — единственные две страсти в его жизни. Состав очень разный, а значит, будет много притирки характеров. Это интересно. И началось все сразу, во время первого ужина. Сначала разговор шел на общие темы, потом на профессиональные. Народ прощупывал почву. Когда подали десерт, все немного расслабились, и всплыл щекотливый вопрос. «Места между нами распределят в лагере, а где будет жить Дон Даушен?» — уточнила Тагери. Она хмурилась все время с тех пор, как узнала, что в палатках живут по двое. «В моем доме», — вместо Дэша ответила я. «Смелый шаг означает, что молодые люди не сомневаются в своих чувствах, и точно поженятся», — заметила Араси. «Не сомневаемся», — подтвердил колдун, переплетая наши пальцы. Тон его голоса не предполагал более расспросов, и члены экспедиции напряглись. Они поняли намек, что интересоваться личной жизнью начальника не стоит, если не хочешь отправиться обратно на континент. А я по-новому посмотрела на жениха. До этого момента я не задумывалась, какой он управленец, а теперь не сомневалась, все будет хорошо. В итоге, по завершении трапезы, все выяснили для себя важные моменты и члены экспедиции перешли в кают-компанию, чтобы продолжить разговор уже личный, в спокойной обстановке. И поначалу Дэш был все время рядом, что не укрылось от остальных. А потом я подтолкнула его к разговорам с другими. Он, конечно, начальник, но познакомиться и вписаться в собственный коллектив должен. А я, потягивая чай, наблюдала за ним. Сильный, уверенный в себе мужчина, успешный. О таком спутнике жизни многие мечтают, и я в том числе. Но в последнее время меня начала пугать наша помолвка, мои чувства. Я не просто увлеклась своим женихом, я влюбилась. И что теперь делать? Ведь я должна предоставить Дэшу свободу, едва нужда в нашей помолвке отпадет, а расследование движется к своему завершению. Можно ли уговорить его пожениться, несмотря на то, что он или я потом можем встретить свою истинную пару? Душа разрывалась от одной этой мысли, но и расстаться с ним выше моих сил. Вот так я и мечусь последнее время от одной мысли к другой, не желая принимать решения и убегая от самой себя. Видимо, так и будет все это дальше длиться, пока не закончится, а после мне нужно будет научиться с этим жить. «Это ужасно!» Следователь нашел меня на верхней палубе дирижабля, когда я вышла подышать воздухом после завтрака. «Что вывело вас из равновесия?» Насмешливо посмотрела я на мужчину. Догадывалась о его проблемах, но пусть сам скажет. «Я не могу в таких условиях работать!» рычал Рэм, потрясая бумажками, зажатыми в руке. «Эти ботаники уже с утра выловили меня и требуют переводов. Первый день пути. Что это такое?» Материалы им были переданы те, что не успела закрыть первая команда. Они хотят разобраться во всем и заранее набросать план работы. Когда прибудут на место, будет не до того. Да и здесь заняться чем-то надо. «Занятия есть, не только у них». «Видимо, вам нужна моя помощь», — намекнула я. «Да, и как можно скорее». Осторожно вытащив из его руки помятые листы, я бегло их просмотрела. «Будет готово к вечеру, но вам придется это переписать. Мой почерк они узнают». «Это сделаю», — скривился следователь. Ему очень не хотелось, но вариантов он, как и я, не видел. Если в экспедиции есть шпион, которого послали вместе с нами в темный город, то это стоит учитывать. Несомненно, он один из ученых, не подкопаться. Но от этого не легче. Посмотрев вслед нервному и злому Рэму, я лишь покачала головой и, немного еще подышав свежим воздухом, отправилась выполнять перевод. Можно было бы сделать и быстрее, но я привыкла выполнять работу кропотливо. Научные расшифровки не терпят вольности, все нужно хорошо обдумать. Время близилось к обеду, когда ко мне зашел Дэш. «Прячешься?» Улыбнулся он и, приблизившись, поцеловал руку. От подобного я неизменно смущалась, но было очень приятно такое внимание. Мне бы держать дистанцию, но как только я его вижу, все благие намерения забываются, и я наслаждаюсь обществом колдуна. Рэм еще с утра меня выловил. Работаю на благо империи. Дэшвуд присел рядом со мной на край стола и рассматривал очень внимательно. «У меня лицо в грязи», — пошутила я. «В который раз поражаюсь, что ты очень красивая», — пробормотал он и нежно прикоснулся к выбившемуся из прически локону. А я сидела, замерев, и не могла пошевелиться, отстранить руку, и просто смотрела в колдовские глаза, замечая, что Дэш склонился ниже. «Неужели поцелует?» Но ответ я так и не узнала. Постучав, но не дождавшись ответа, Тревор Данелли распахнул дверь и замер, увидев нас в личной ситуации. У этого прекрасного ученого было замечательно с наукой, но плохо с социумом и отношениями с окружающими. «Км, я помешал, да?» — неуверенно уточнил очевидное мужчина. «Дон, прошу вас в будущем не только стучать в двери, но и дождаться разрешения войти. Нахмурился Дэш. Я так и сделаю. Меня послали найти вас и пригласить к столу. Обед подали. Это прекрасно. Только вот почему я испытываю такую досаду? На следующее утро меня снова отловили на верхней палубе после завтрака. Только в этот раз не Рэм. Удивительно популярна я в этой поездке, хотя и не вхожу в состав экспедиции. В этот раз я понадобилась Арасии, женщина средних лет, которая всю жизнь посвятила карьере и добилась в ней немалых успехов. Она не очень-то меня жаловала, но и не скрывала этого. Так зачем я могла ей понадобиться? «Доброе утро», — поздоровалась она и получила вежливое приветствие в ответ. Немного помолчав, женщина, явно чувствуя себя неудобно, зашла издалека. «Говорят, у вас дар от отца, и вы можете выполнять самые сложные переводы?» «Это так», — подтвердила я, не понимая, что она от меня хочет. «Тогда я хотела бы попросить вас посмотреть несколько документов и перевести их. Невозможно работать». Раздраженно выдохнула Араси. Просьба далась ей тяжело. Заинтригованная, я протянула руку, и в ладонь вложили листы. Развернув, я увидела непонятные каракули. «Это что, шутка?» — растерянно вскинула я на нее взгляд. «Если бы», — сквозь зубы процедила женщина, — «это почерк нашего переводчика». И тут я все поняла. Рэм переписал мою работу, но теперь требуется расшифровка его труда. Если у него на службе нужно сохранять секретность, то они выбрали верного человека. Это сложно разобрать даже мне, магически одаренной. Благо, я не выкинула еще свой исходный перевод. Вы сможете помочь нам? Коллеги не знают, что предпринять в этом случае. Не возвращаться же в столицу. «Помогу. Заходите к вечеру, все будет готово», — вздохнула я. «Ну а что делать? Не бросать же ситуацию неразрешенной». «Аделин», — послышался голос Дэша, — «гуляешь?» Жених подошел, с тревогой оглядывая нас, и сразу приобнял за талию, прижав к себе, будто бы защищая. Араси все поняла, да от нее и не скрывали обеспокоенность нашим общением, как и она не скрывала, что я ей не нравлюсь. Фыркнув, женщина направилась прочь, а жених вопросительно посмотрел на меня. В двух словах я объяснила ситуацию и показала бумаги. «Да, что бы мы без тебя делали, если бы ты не полетела со мной?» — с нежностью спросил Дэш, а я лишь тяжело вздохнула. «Ты бы учил Рэма писать», — пошутила я, а жених скривился. Мои же мысли неизбежно вернулись к чувствам и нашей помолвке. Эта ситуация затягивает меня все глубже в водоворот эмоций. Но что я могу изменить? Ничего. И, тряхнув головой, в очередной раз отогнала мысли прочь.